Глава 5. Предложение. «Ты представляешь, сколько стоит такая... такой артефакт?» — в полной тишине проговорила Анна. «Если честно, то понятия не имею», — улыбнулся я. «Не видел аналогов ни на российском рынке, ни на международном. Это разработка рода Беловых». «Ну да, немного преувеличил. Но ведь опровергнуть мою версию никто не сможет, так что пофиг». «Да потому что аналогов таких вещей просто не существует», — всплеснула руками Анна. «Люди не умеют зачаровывать ткань таким образом», — очень эмоционально выделила слово «таким» цесаревна. «Кристаллы души из порталов — да, обычную ткань — нет». «Наверное, вы не там искали», — выдержав взгляд девушки, спокойно ответил я. «Вот предмет», — указал я на роскошное белое платье, которое Анна пока так и не трансформировала в более удобную для тренировки одежду. «Человек, его изготовивший, стоит перед тобой. Могу, конечно, и в тебя кинжал швырнуть, но, боюсь, твой охранник, кивок в сторону наблюдающего за нами издалека гвардейца, может посчитать это актом агрессии. Он возбудится, попытается меня наказать, потом огребет. Мне придется вышвырнуть его вон с моей территории». Он нажалуется на произвол одного графа Михаилу Александровичу, тот начнет мне названивать, а оно мне надо. «Ты настолько уверен в своих силах, Андрей?» С явной примесью скепсиса в голосе проговорила Анна. «Грей — один из сильнейших одаренных России». «Мне кажется, мы тут собрались не для обмена колкостями», — вступила в разговор Виолетта. «Эльфийке явно надоела эта наша шутливая перепалка», а вмешаться в нее никто другой не рискнул. Княжна же имела, по сути, аналогичный статус. Может, даже выше, потому как является наследной принцессой княжества эльфов. «Давай ты потом посмотришь, как Андрей отделает этого твоего Грея. Мне лично гораздо интереснее учиться и становиться сильнее. Кстати, Андрей, спасибо за подарок. Мне очень нравится». Улыбнулась мне Виолетта и превратила свое шикарное зеленое платье в некий аналог легкой кожаной брони с изящным узором того же цвета. Анна недовольно закусила губу, но не стала обострять ситуацию. Тем более, что остальные девчонки, как и Виолетта, рассыпались в благодарностях и активно экспериментировали с возможностями своей новой одежды. «Зачетный шмот, босс, прямо от души спасибо!» В своей манере выразил благодарность Шнырь, который трансформировал свой костюм по примеру киношных ниндзя. «Так, Шнырька, подсюды». Вспомнив о том, что среди нас находится все еще неинициированный одаренный, приказал я. «Будем из тебя настоящего мага делать». «Ты собрался проводить инициацию одаренного? Сейчас? Сам?» Это уже выпалили сразу Мила и Настя одновременно. А Анна ненадолго от них отстала. «А чего там проводить-то?» — буркнул я. «Много ли надо ума, чтобы залить сосредоточие побольше энергии? А никто лучше мага крови не сможет сформировать в теле основные магические каналы, даже целители. Они же дублируют основные магистральные сосуды кровеносной системы. Уж то-что, а кровь я способен чувствовать очень хорошо». Больше никаких комментариев не последовало. Хотя девчонок так и веяло сомнением в моей компетенции в столь сложном вопросе. От инициации на самом деле многое зависит. Зачаток сосредоточия, получив приток магической энергии, начинает стремительно развиваться. Если говорить совсем просто, пускать корни, из которых надо сформировать магистральные магические каналы. Как я уже говорил, если ничего не делать, то все это дозреет и само, но зачем ждать? Притом, если энергии для роста будет слишком мало, то существует нехилая такая вероятность сделать из парнишки магического инвалида. Вот поэтому инициации одаренных занимаются в гильдии магов, филиалы которой есть во всех крупных городах Российской империи. В теории такая процедура бесплатная, но на практике все обстоит иначе. Даже негласная такса существует для того, чтобы все прошло как надо. Сколько император не бился над этой проблемой, сколько показных казней не устраивал, но побороть корысть, а следовательно и взятничество не смог. Империя заинтересована в большом количестве магов, поэтому и тратит столько сил на выявление и инициацию одаренных, которые, естественно, попадают в специальную базу, их семьи начинают осторожно обрабатывать и подталкивать к заключению контракта с империей. Но везде надежных людей не поставишь. Раздавишь один гнойник, и мгновенно возникнет другой. Как только я извлек из инвентаря частично разряженную каплю крови Дракулы, народ тут же начал щурить глаза. Настолько сильное свечение выдавал этот артефакт божественного ранга в магическом зрении. «Да откуда у него все это?» — еле слышно прошептала Анна, и я невольно улыбнулся. «То ли еще будет?» «Ладно, раз уж так вышло, начну сегодняшний урок с другой темы». Демонстративно откашлившись, профессорским тоном начал вещать я. «Энергия одаренного, которую генерируют сосредоточие, пластична. Люди сами загоняют ее в упорядоченные рамки заклинаний. Так проще, чем работать с подвластной стихией напрямую. Такой способ позволяет очень точно дозировать силу и тратить на конкретное действие минимальное количество доступной человеку магической энергии. Но плата за это тоже весьма существенна. На построение формулы требуется время, а в некоторых случаях этого времени у мага просто нет». Девчонки и Серега со Шнырем завороженно меня слушают и ловят каждое слово. Даже Анна вышла из своего образа и чуть ли не рот открыла от охватившего ее возбуждения. Еще бы. Такому в земных академиях не учат. Прямое управление энергией освоить сложно, сразу предупредил я. А научиться дозировать силу еще сложнее. Поначалу на простейшие манипуляции вы будете чуть ли не всю емкость сосредоточия сливать, но со временем освоите контроль. Я с этим помогу. Но этим мы займемся позже. Пристально посмотрев Анне в глаза, как бы давая намек, что учить таким фокусом обо кого я не собираюсь, проговорил я. В качестве небольшой демонстрации полоснул свою ладонь ножом, отчего все девчонки, кроме Орлики, непроизвольно дернулись и, зачерпнув строго дозированную крупицу энергии, поднял несколько капелек своей крови в воздух, а потом начал трансформировать их силой мысли. Народ завороженно наблюдал, как капельки крови принимали очертания людей и начинали сражаться между собой. Отсеченные в бою конечности превращались в монстров и через несколько мгновений бросались на врагов, от которых во все стороны летели брызги крови, чтобы потом превратиться в небольшие иглы и обрушиться на зверей. Финальным аккордом я влил в свою кровь еще немного силы и сформировал защитный рунический диск крови, который закружился вокруг моего тела, готовый в любую секунду отразить вражескую атаку. А теперь смотрите. Привлек я общее внимание к парнишке, который, как и остальные, с открытым ртом наблюдал за моей работой. Потянув энергию из капли крови Дракулы, я загонял ее в свое сосредоточие и, прогнав через конвертер, перенаправлял уже стихийно нейтральную манну в грудь шныря. Эх, мне бы капиллярную магическую сеть вырастить. Получилось бы намного эффектнее. Но пока приходится изворачиваться. Вон народ глаза выпучил, глядя, как словно бутон цветка распускается сосредоточие парнишки, и во все стороны от него стремительно разрастаются магистральные каналы. Следующие 20 минут я продолжал вливать в парнишку энергию и одновременно формировать в его организме небольшие узелки с измененными клетками, которые также под горлышко заливал энергию. Эта небольшая фишечка ускорит развитие главной мышцы мага. В нужный момент эти узлы поделятся энергией и позволят произвести парнишке резкий скачок в развитии. Но это вопрос будущего. Первые шаги шнырю, как и любому другому магу, надо сделать самому. «Обалдеть!» — восторженно проговорил парнишка. Все чувства обострились, а изнутри такая сила распирает, что на месте оставаться сложно. «Это нормально», — похлопал по плечу своего будущего начальника разведки я, «а маг теней подходит на эту роль как нельзя лучше. Этим состоянием надо успеть воспользоваться. В ближайшие сутки твой мозг будет впитывать информацию словно губка, и я собираюсь закачать в твою черепушку очень много самых разнообразных знаний. И начнем мы с базового конструкта. Насть, поставь вокруг нас воздушную завесу». Девушка выполнила мою просьбу, а потом я добавил в это заклинание несколько капелек моей крови, что создало магическое возмущение. Теперь никто извне не сможет подсмотреть за тем, что происходит внутри, даже при помощи магического зрения. Затем я извлек из инвентаря голограмматор, в смысле зеленый кристалл души, который я превратил в артефакт, генерирующий сложные пространственные иллюзии. Вот это я подсветил 4 точки сложного узора, места крепления для заклинаний. А вот это — еще 3 участка проекции зажглись красным, якоря для прикрепления конструкта к сосредоточию. Вам надо запомнить базовую формулу, потом состыковать ее с конструктом и подключить к своему сосредоточию. Думаю, разберетесь. Для начала используйте только один канал и один якорь. С модификациями будем разбираться чуть позже. Шнырька, ты просто запоминай. Я подготовил тебе отдельный артефакт, куда загнал формулы множества полезных заклинаний. Если возникнут трудности с активацией, Серега поможет. Как только почувствуешь, что одна формула отложилась в памяти, переходи к следующей. Когда закончишь с заклинаниями, пулей в библиотеку. Я тебе книги нужные отложил. Постарайся успеть прочесть все. Понял, босс. На манер военных попытался козырнуть парнишка, но потом плюнул на эту затею и, схватив протянутый кристаллик, с энтузиазмом приступил к выполнению поставленной задачи. «А ты не собираешься нам рассказать, на что мы вообще смотрим?» Привлекла внимание Мила, и Настя активно закивала в знак солидарности с подругой. «Вы же хотели узнать, каким образом мне удается совершать мгновенный каст заклинаний? Так перед вами сейчас находится ответ. Магические конструкты — это еще один подраздел магических знаний. Они позволяют мгновенно активировать сопряженные с ними заклинания, но забирают из оперативного резерва определенное количество энергии. Естественно, чем выше ранг заклинания, тем больше расход сил на поддержание работоспособности конструкта. Есть еще несколько тонкостей, типа некоторого времени на перезарядку, но об этом я буду говорить отдельно. Сейчас же вам надо запомнить базовую формулу и научиться стыковать непростенькие заклинания. Например, вот такое. Рядом с формулой конструкта появился пространственный узор моей версии магического взгляда, причем уже с функцией отслеживания фантомных сущностей. Интересно, кто-нибудь догадается, что я сейчас продемонстрировал? Непостижимо. Первый отреагировал умница Мила. Я узнаю основу. Это ведь заклинание ока волшебника. Но все эти надстройки, позволяющие многократно усилить эффект, у меня просто нет слов. Это гениально. Аж руки чешутся опробовать. Но так вперед, улыбнулся я. Гораздо эффективнее подключить это заклинание через конструкт, чтобы в любое мгновение можно было переключиться между разными типами зрения. Потом еще одну модификацию сделаем, и добавится функция отслеживания тепловой сигнатуры, чтобы выявлять скрытых врагов без сосредоточия. Андрей, я официально прошу тебя принять меня в ученицы. Тихо, но уверенно проговорила Анна, а у меня в голове взорвалась очередная ядерная бомба. На тех же условиях, что и Мила. Вот, блин, значит, никакого интима. Не подумав, брякнул я, отчего щеки Анны тут же налились румянцем, а Милы, к моему удивлению, Настя возмущенно засопели. Орлика лишь презрительно фыркнула. Да шучу я. Пришлось быстро исправлять ситуацию, потому как смущение цесаревны очень быстро перерастало в ярость. А ты согласовала данное решение с Михаилом Александровичем? Я уже взрослая девочка, чтобы принимать решение самостоятельно, без одобрения отца, резко ответила Анна. «Не уверен, что к твоей семье, — хекнул я, — применимо это право. Где Романовы и где самостоятельность принимаемых решений? Тем более ты дочь императора. Ты хоть представляешь, как на такой маневр отреагирует общественность? Да на весь твой род такая волна хейта и презрительных высказываний обрушится, что от такого удара по репутации оправиться потом будет очень трудно. Не боишься, что под седалищем отца зашатается трон?» «Про седалище-то ты хорошо сказал», — неожиданно улыбнулась Анна. «Надо будет ему передать. Посмеемся над этой шуткой вместе с ним. Ну а по поводу всего остального? А с чего ты взял, что я собираюсь посвящать общественность в свои дела? Мой двойник будет посещать официальные мероприятия, в то время как я буду заниматься своими делами под иллюзией другого человека. Это нормальная практика. Я уже 100 раз так делала». Без такого трюка ни о какой личной жизни и мечтать нечего. Вездесущие папарацци шага не дают ступить. Ну а контракт составим на другое имя. Если хочешь, можно скрепить его кровью. Ты же понимаешь, что тебе придется беспрекословно подчиняться моим приказам. Решил поговорить с девушкой на чистоту, без сарказма и иронии. Если ты рассчитываешь, что твое положение подразумевает некие поблажки или вообще фиктивность этого гипотетического договора, то сразу предупреждаю, такого не будет. Тебе придется впахивать наравне с остальными, и рядом не будет ни охранников, кивок в сторону скрытого пологом Грея, ни служанок. Мы будем уходить в длительные рейды в зону, где не будет не то что нормальной кровати. Даже в туалет придется бегать за кустики. Готова к таким приключениям? Но и гарантию полной безопасности, как ты догадываешься, я предоставить не могу. Зона — штука непредсказуемая. Всякое может случиться, да и врагов у меня хватает. Вот попадешь случайно под шальную пулю. Как думаешь, твой отец будет разбираться в произошедшем или сразу мне голову начнет откручивать? И оно мне надо? Да и потом. С чего мне вообще браться за твое обучение? Императорский род помог Беловым? Нет. Так зачем мне помогать тебе? Ты же все равно отыщешь лазейку и передашь полученные знания членам своей семьи. Всегда можно сослаться на случайность, мол, кто-то подсмотрел, как я тренируюсь, и так узнал о секретах учителя. Не виновата я, моя хата с краю. Ты прав, выслушав мои слова, спокойно ответила Анна. Поэтому мы объявим о нашей помолвке, а когда закончится ученический контракт, поженимся. Так ты станешь членом императорского рода, а следовательно, получишь и защиту Романовых. Что? Выпалила Мила и гневно уставилась на Анну, а Настя не менее яростно зыркнула на цесаревну. Блин, походу, эти барышни уже меня на себе женили. Вот только мне об этом факте сообщить почему-то никто не удосужился. Я такая же пешка в большой политической игре, как и ты, Снегирева, опустив глаза, печально проговорила Анна. Младшей дочери императора уготована лишь одна судьба — стать выгодной партией, чтобы укрепить связь с нужным родом. Не хочу. И теперь у меня появилась небольшая лазейка. Отец, конечно, будет в ярости, но я это переживу. «А я переживу?» — хмыкнул я. «Да и вообще, ты моего мнения спросить не хочешь?» «Я что, недостаточно хороша для тебя?» Кровь цесаревны буквально вскипела. «Блин, и это туда же. Вот за что мне все это?» «Да при чем тут твоя внешность? Тут уже я начал закипать. Довели, блин. По-моему, я четко обозначил свою позицию. Мне не нужна ничья помощь. Свои проблемы я привык намерен решать самостоятельно. Не собираюсь прикрываться ничьим именем. Да и вообще, если я когда-нибудь и женюсь...» Жестко глянул на притихших девчонок я и намеренно выпустил частичку силы, отчего глаза полыхнули алым. «То это будет мое желание, никак не связанное с расчетом или какой-либо выгодой. Уясните это раз и навсегда. Задание у вас есть. Вернусь, проверю». Больше не говоря ни слова, я вышел за пределы выставленной Насти завесы. Достали. И так дел по горло, а тут еще в этом бардаке разбираться приходится. Телефон пискнул. Пришел запрос от пилота, что доставляет из Ростова теперь уже старшего казначея. Наконец-то можно будет закрыть все долги и наладить официальную торговлю через ЛК, под прикрытием которой левый товарооборот со Скруджем не должен бросаться в глаза стороннему наблюдателю. Все подчиненные при деле, так что встречать имперского служащего пришлось мне. Из вертолета вышел сухенький старичок в строгом деловом костюме и бодро зашагал в мою сторону. Рядом с ним, недовольно скривив носик, вышагивала девушка лет 20, видать, помощница. Оба, естественно, одаренные. Старичок — сильный маг земли, с небольшой примесью огня. Девчонка же — целительница, причем, судя по интенсивности свечения сосредоточия, целительница мощная. «Приветствую вас, граф Белов». Первым протянул мне руку старичок. «Позвольте представиться, барон Голицын Всеволод Юрьевич, старший казначей Его Величества. Это моя внучка и помощница Юлия, как вы можете догадаться, Голицына», — улыбнулся старичок. «Ваше сиятельство», — сделала небольшой книксон девушка, но по ее лицу было видно, что даже такая формальность по отношению к старшему аристократу далась ей непросто. Похоже, ее смутил мой внешний вид. Но кто приходит на встречу в спортивном костюме? Девушка была облачена в элегантное платье, на милом личике полный боевой раскрас, в смысле макияж наложен очень искусно. На шее цепочка с кулоном, на одной руке явно непростые часы, на второй браслет с алмазами. На плече висит явно недешевая сумочка. В руках Юлия держит планшет. В общем, дама весьма эффектная. Я бы познакомился с такой поближе. Тьфу, ты опять дурные мысли в голову лезут. Я и с имеющимися в наличии барышнями не знаю, что делать, и добавлять к ним еще одну точно не стоит. «Приветствую вас в моей скромной обители», — улыбнулся я. «Прошу прощения за мой неподобающий вид, Провожу тренировку со своими людьми». Девушка презрительно стрельнула глазками. Мол, что это за граф, который лично занимается таким делом? «Ну ладно, как ты оценишь вот такой мой ход?» Я крутанулся на месте и отдал мысленный приказ костюму трансформироваться в подобающую моменту одежду. Миг, и я уже предстал перед гостями в шикарном черном с красным, под стать моему дару деловом костюме тройки с красным галстуком, только вместо пиджака соорудил себе длинный почти до самого пола плащ. «Ну вот, совсем другое дело», — подумал я, когда глаза Юли удивленно округлились. «Вот так гораздо лучше», — еще раз улыбнулся я, а Всеволод Юрьевич озорно хекнул. «Я бы мог провести вам небольшую экскурсию, но понимаю, что все мы очень занятые люди, так что предлагаю сразу перейти к делу. У меня на складе подготовлены образцы того, что я хочу продать. Прошу следовать за мной». На этот раз торговля пошла бойко. Барона заинтересовали все продемонстрированные образцы, а объемы товара впечатлили даже бывалого коммерсанта. Около часа мы обговаривали детали сделки, а Юлия тщательно фиксировала все в своем планшете. Эмоционально девчонку сильно штормило. Она никак не могла понять, откуда у нищего графа, а ехала она ко мне именно с таким пониманием положения дел, оказалось столько, пусть и достаточно обычных, но все же редких на Земле ресурсов из зоны. Но работу свою делала хорошо. Эх, ты еще не видела действительно редкие материалы. Но такие самому нужны. Мне кроветошку надо модернизировать, да и разведчика своего доработать не помешает. По рукам, Андрей Геннадьевич. Довольный совершенной сделкой резюмировал барон Голицын. Я лично свяжусь с управляющим имперским банком и погашу ваш долг. Что делать с оставшейся суммой? Юля, сколько там у нас в чистом остатке получилось? 32 250 000 золотых. Спустя несколько секунд ответила девушка. Я думал, что получится больше, ведь император скостил мне половину суммы. Ах да, его награда относилась лишь к родовым долгам. Выкуп контракта Сереги не в счет. Вот откуда десяток миллионов нестыковки. В любом случае, сумма все равно получилась довольно приличной. Нет, по аристократическим меркам я по-прежнему, если не бомжом считаюсь, то не очень далеко от этого ушел, но лиха беда начала. На самом деле за эти ресурсы можно было бы выручить гораздо больше. Через скупщиков тех же Снегиревых, например. Барыги всегда назначают более высокую цену, чем империя, чтобы потом перепродать ресурсы тем аристократам, что не имеют своих добывающих артелей или не могут обеспечить поставки нужных им для производства ресурсов. На этом и наваривается, потому как империя не торгует материалами из зоны, только покупает их. Зачем я так поступил? Да и вообще, почему кто-то продает добычу по менее выгодным ценам? Все очень просто. Помимо денег, за каждую сделку с империей у конкретного рода повышается рейтинг. Штука эта довольно специфическая, но очень важная. Рейтинг рода отражает ценность этого самого рода для империи и открывает множество дверей. Ну или закрывает их, если рейтинг низкий. Взять, к примеру, оружие. С низким рейтингом можно рассчитывать на покупку лишь наиболее простых образцов. Почти бесполезное старье, которым множество складов засыпано одним словом. Хочешь покупать у империи что-то более крутое? Докажи, что ты достоин этого. Рейтинг рода повышается не только за продажу ресурсов. Он складывается из множества факторов. Например, служба в армии, участие в заграничных миссиях, помощь при отражении атак на государство, та же благотворительность, да много чего. За всем этим следит специальная служба. Война сильно просадила рейтинг рода Беловых. Пока официально не будет объявлен мир или капитуляция одной из сторон, каждый день с баланса враждующих снимается определенное количество баллов. Если для столь мощной агломерации кланов, как Успенский и Ко, такая потеря не критичной может быть, с лихвой восполнена как за счет военных трофеев, так и благодаря другой деятельности рода, то для Беловых все обстоит иначе. До моего появления в этом мире рейтинг рода упал до нуля. Хорошо еще, что в минус нельзя уйти. За спасение Виолетты, причем аж два раза, мне уже начислили солидную порцию очков рейтинга. Даже предложения посетить те или иные официальные мероприятия начали поступать на родовую почту. А после продажи крупной партии ресурсов он скакнет вверх еще сильнее. Так что можно будет прошерстить специальный сайт для аристократов, где империя выставляет на продажу свои товары. Фишка рейтинга в том, что у каждого товара помимо цены есть и стоимость в рейтинговых баллах, которые после покупки списываются с родового счета аристократа. Таким образом, надо тщательно обдумывать свои покупки. Потому как если сильно просадить свой рейтинг, то могут закрыться двери многих заведений, куда открывается доступ лишь высокорейтинговым аристократам. В общем, тонкостей много, но придумано интересно. «Деньги зачислите на мой родовой счет, за вычетом налогов, естественно», — ответил я. Остался еще один вопрос, который мне бы хотелось обсудить с казначеем империи. «Всеволод Юрьевич, а как бы мне заполучить тебе в пользование несколько уазиков?» — осторожно закинул удочку я. «Так не положено, ваше сиятельство», — официальным тоном ответил барон. «Такая техника может находиться в собственности лишь у кадровых офицеров российской армии». «Жаль», — сделал наигранно огорченное лицо я. «А то я хотел в качестве спасибо передать в пользование империи 40 килограммов вот такого минерала». В следующую секунду в моей руке материализовался кусок магической руды, и в этот раз уже глаза старика удивленно расширились. Еще бы. Даже несколько граммов такого минерала в сплаве металлов делают его невероятно прочным. Он даже магические удары начинает держать, пусть и недолго. Про стоимость я вообще молчу. А тут предлагают аж 40 килограммов. «Думаю, я смогу договориться, чтобы для вас сделали исключение, Андрей Геннадьевич», сглотнув образовавшийся в горле ком, ответил барон. «Вот и отлично», — улыбнулся я. «Когда мне ждать мои уазики?»